рассчитывали на экспорт нефти и кофе и считали, что могут себе это позволить. Хочу обратить ваше внимание, что они могли бы истратить эти деньги на сотни других более выгодных дел, но в этой стране часто происходили революции, и устойчивость каждого очередного правителя зависела от мощи вооруженных сил. «Удвоим-ка мы наш флот», — сказали они. «Кто, по-твоему, это сказал, Вилан?» «Так уж и недавно», — ответил я. Он хотел было ответить, но из горла вырвался лишь хрип. Он облизнул губы и сказал: «Колумбия. Интересно. Откуда тебе это известно, Виланд?» «Да, Колумбия. Они договорились о покупке пары подержанных эсминцев в Великобритании и нескольких фрегатов, тральщиков и канонерских лодок в Соединенных Штатах. Учитывая, что эти подержанные корабли были почти как новые, они купили их баснословно дешево, всего лишь за 10 миллионов 250 тысяч долларов». И вдруг загвоздка. Возникла угроза революции, гражданской войны и анархии. Курс песо за границей стал резко падать. Великобритания и Соединенные Штаты отказались продавать корабли за песо. Ни один международный банк даже и смотреть не хотел на Колумбию. Тогда они решили заплатить натурой. Какое-то предыдущее правительство импортировало из Бразилии для промышленных целей на 2 миллиона долларов необработанных алмазов, которые так и остались неиспользованными. К этому добавили колумбийского золота на 2,5 миллиона долларов, почти 2 тонны слитков по 28 фунтов каждый. Но основную массу платежа составили все же шлифованные изумруды. Ведь ты хорошо знаешь, Виланд, что прииск Муза в восточных Андах самый известный и крупный источник изумрудов в мире. А может, ты этого не знаешь? Виланд молчал. Он вынул свой изящный носовой платочек и обтер лицо. Вид у него был совершенно больной. Но это не так уж и важно. Затем встал вопрос о транспортировке. Это действительно были вы. Предполагалось, что ценности доставят сначала в Тампа грузовым самолетом компании «Авианка» или «Ланса». Однако в начале мая 1958 года все рейсы национальных авиакомпаний были временно отменены из-за предстоящих выборов. При этом некоторые члены администрации стремились как можно скорее избавиться от этих ценностей, боясь, как бы они не попали в чужие руки. Поэтому они решили обратиться к иностранной авиатранспортной компании, совершавшей только заграничные рейсы. Они договорились с Транскарибской авиакомпанией, а компания Lloyd согласилась застраховать груз. Был заявлен фиктивный маршрут, и грузовой самолет вылетел из Барранкильи на Тампа через Юкатанский пролив. На борту этого самолета находилось только 4 человека. Пилот, родной брат владельца Транскарибской авиакомпании, второй пилот, выполнявший также обязанности штурмана, женщина и маленький ребенок, которых благоразумно решили захватить с собой на тот случай, если бы при неудачном исходе выборов выяснилась роль авиакомпании в выводе ценностей из Колумбии. Был заявлен фиктивный маршрут, но это их не спасло, Вилла. Имейте в виду яхту генерала, у него есть яхта. Один из тех великолепных и благородных власть придержащих, которые так стремились уплатить долг Великобритании и Штатам, был негодяем и твоим человеком, Вилланд. Он знал об истинном маршруте и радировал тебя. Ты был в Гаване и ждал, этого сообщения в полной готовности, не правда ли, Виланд? И, конечно, держите... Откуда? Вам все это известно. Прохрипел тот. Зачем вам нужен этот батискаф? Именно я и есть. Был владельцем Транскарибской компании. Я испытывал невыносимую усталость, но только не знал, то ли это от боли, то ли от уже дурного воздуха, то ли вообще от сознания, что для меня жизнь практически кончилась. В то время я сидел в Белизе, продолжал я, в британском Гондурасе. Но мне удалось связаться с ними по радио после того, как они починили рацию. Они сообщили мне, что кто-то пытался взорвать самолет.